Глава 5. Если ваша подруга слишком задумчива, поинтересуйтесь, не влюбилась ли она в помощника следователя. Кочкин, Игорь, Ника и Олеся дружно толпились вокруг стола. Фотографии убитых передавались из рук в руки. «Про кроссовки ничего не скажу, а вот такие мокасины я точно в магазине видела. Помнится, там были еще и розовые, и зеленые», произнесла Леська, чувствуя подступающую тошноту. Разглядывать мертвых женщин – занятие не из приятных. «У них, если две пары берешь, то скидка 10%, а если три, то 20%. «Что-то я об этом магазине ничего не слышала», – задумчиво сказала Ника. «Могла бы, между прочим, и меня с собой взять. Скажи спасибо, что не взяла, а то бы ты сейчас тоже ходила как пугало или лежала бы бездыханная в каком-нибудь овраге», — оправдалась Леська. «Да я сама всего один раз в этот коллекционер ездила. Открылся магазин не так давно, где-то полгода назад». «Вот как раз телефонист тогда и объявился», — кивнул Кочкин, уже ничуть не сомневаясь, что находится на верном пути. «У меня обуви навалом, я бы вообще туда не потащилась, но Эдик помешан на кино». «Это какой Эдик?» — спросил Игорь. «Сосед, живет этажом ниже. Лоботряс, но парень хороший. Так вот, он помешан на кино. На презентации премьер ходит, покупает различные журналы, коллекционирует автографы актеров и так далее. Ему на какой-то вечеринке дали приглашение в магазин «Коллекционер». Реклама, конечно, но там был купон. Если одну пару обуви покупаешь, то вторая бесплатно. Мужики-то по магазинам таскаться не любят, вот он мне приглашение и подарил. Я и пошла». «Понятно, почему ты меня с собой не взяла», — фыркнула Вероника, резко садясь в кресло. «Делиться не захотела». «А подруга еще называешься». «Вовсе нет», — завелась Леська. «Просто у меня депрессия, понимать же надо. Я сначала что-нибудь делаю, а только потом думаю, и зачем я так поступила?» «Депрессия тут ни при чем. Ты всегда такая, голова набекрень». «Тихо», — строго сказал Максим Григорьевич, понимая, что если не остановить балаган сейчас, то потом будет уже поздно. «Олеся Владимировна, не отвлекайтесь. Меня интересует Эдик. Вспомните, как он предложил вам приглашение». «Уговаривал пойти?» Леська показала Нике язык и повернулась к следователю с очаровательной улыбкой. «Да нет, не уговаривал. Принес стопку журналов почитать, а сверху лежало приглашение. Сказал, там вроде башмаки бесплатные дают, и все». «А какую обувь вы купили в этом магазине?» — задал следующий вопрос Кочкин. «Никакую», — пожала плечами Леська. «Как это?» «То, что понравилось, мне не подошло, да и народу много было. Я решила приехать как-нибудь в другой раз, но так и не собралась». Максим Григорьевич и Игорь переглянулись. «А почему тогда к тебе маньяк пристал? Я не понимаю», — спросила Ника. «Олеся Владимировна, вот вам листок, ручка. Пишите о том, как Эдик предложил вам билет, и не забудьте указать его адрес», — сказал Максим Григорьевич. «И вот и зачем вмешивать», — буркнула Леська, но все же стала послушно писать. Изредка она поднимала голову и косилась на Веронику. Та же, в свою очередь, бросала короткие взгляды в сторону Игоря. Молодой человек курил, перешептываясь о чем-то со следователем. Кочкин попытался разложить собранную информацию по полочкам. Олеся получила от приятеля приглашение в магазин. «Значит, этого Эдика надо проверить. Маньяк может и сам толкать выбранных жертв на покупку обуви, проверяя тем самым, подходит она в его личную коллекцию или нет». Олеся Лисичкина была в магазине и ничего не купила. Ей позвонили и предупредили, что скоро убьют, но убили не ее. Потому что она не подошла в коллекцию жертв? Нет, что-то здесь не так. Возможно, маньяк не знает, что Олеся не купила себе обувь и выжидает, пока она достанет пару из коробки и начнет ее носить. Этим, кстати, объясняется то, что телефонист после предупредительного звонка не сразу убивает выбранную жертву, а делает это только тогда, когда она наденет обувь. Если так, то Олеся в относительной безопасности, никаких туфель у нее нет. Но не устанет ли маньяк ждать? И сколько жертв у него на примете? За сколькими он приглядывает? Надо ехать в магазин. И еще надо поговорить с родственниками убитой сегодня Селезневой. Эдик, Эдик. Еще есть Эдик. Слова свои запротоколировала, отодвигая лист бумаги, сказала Леська. Отлично, кивнул Максим Григорьевич, пробегая глазами по строчкам. Вероника притихла и практически не шевелилась. Все ее внимание было направлено на Игоря. Русые волосы, ямочка на подбородке. В меру не брит. Не мужчина, а мечта. Сердце шептало: шансов нет. Но душа согласиться с этим никак не могла. Душа рвалась в бой, подпрыгивая на месте от счастья. «Что бы вы без нас делали?» – самодовольно сказала Леська, закидывая ногу на ногу. Она растеклась по столу и была готова слушать бесконечные слова восхищения, направленные в ее сторону. Ведь если бы она не обратила внимания на туфли, следователь еще бы 100 лет думал о том, что связывает убитых. Теперь она будет в центре событий. Возможно, очень скоро ей выдадут пистолет и представят к награде. Почему бы и нет? «Спасибо за помощь», — сухо сказал Максим Григорьевич. Мысленно он был уже очень далеко, задавал вопросы директору магазина и делал следующий шаг к поимке маньяка. Интонация его Леське не понравилась, но она решила, что Кочкин просто растерял все слова благодарности от восторга. И позже, когда очухается, не раз еще пожмет ее руку, а, может быть, даже поцелует в щеку. Леська улыбнулась. Какая-то глупость все лезет и лезет в голову. «На этом мы с вами прощаемся», — сказал Максим Григорьевич, поднимаясь из-за стола. «Идите домой и никуда не выходите. Часам к 4 вам поставят определитель номера. А я постараюсь...» «Что значит «мы с вами прощаемся»?» — не поняла Олеся. Захлопала глазами, вытянулась в струну и грозно свела брови на переносице. «Вы что хотите этим сказать?» «Я сделала самое главное. Вывела вас на магазин коллекционер. А теперь я вам не нужна, и дальше расследование вы собираетесь вести без меня?» Кочкин удивленно уставился на Олесю. Игорь еле сдержал улыбку, понимая, что начальник вляпался. А Ника заволновалась. Куда это подругу понесло? Не хватало еще бегать по темным переулкам и искать преступников. Хотя, если рядом будет бежать Игорь, то почему бы и нет? «Да что это такое? Так нечестно!» — встрепенулась Ника. «Мы в деле!» Максим Григорьевич умоляюще посмотрел на Игоря, и тот взял ситуацию в свои руки. «Дорогие дамы, выносим вам официальную благодарность. Ну, а теперь попрошу на выход. Каждый должен заниматься своим делом, так что давайте без ненужных препирательств». Очень ловко он выставил девушек за дверь, а чтобы отбить у них охоту и дальше бузить, проводил на первый этаж и подмигнул охраннику, давая понять, что на сегодня прием закончен. «Гады!» — подвела итог Леська, заводя мотор. «Гады!» — подвела итог Леська, заводя мотор. «Это надо же, какие гады! Я-то думала, теперь пойдем на преступный мир вместе, плечом к плечу! Уничтожим всех маньяков, ни один мимо нас не проскочит. А что получается? Нас в сторону, а сами на передовую. Гады! Везде, везде ущемляют женщин. Ты меня слушаешь?» «Угу», — пробубнила Ника. «Нифига ты меня не слушаешь!» «Ты что раскричалась-то? Все хорошо. Ты с ума сошла? Мир погряз в несправедливости, а у нее все хорошо». «Я влюбилась». Выдохнула Ника, и ее щеки зарумянились. Леська тут же остановила машину. Было абсолютно понятно, что подруга могла воспылать страстью либо к следователю, либо к его помощнику. Но кто из них? Почему-то жутко не хотелось, чтобы ее выбор пал на неуклюжего Кочкина. Леся сама не могла понять, почему она так разволновалась. «Уж не ревность ли это?» «Нет, конечно, нет». «А в кого?» — спросила она, нервно царапая ногтем кожу на руле. «В Игоря», — тихо ответила Вероника. Когда Олеся в первый раз увидела Игоря утром на месте убийства, она бросила на него восхищенный взгляд и даже успела представить, как он просит у нее номер телефона. Но почему же сейчас по ее сердцу скользнуло облегчение? Почему так радостно, что подруга не выбрала Максима Григорьевича? «Вот и хорошо», — выпалила Леська и сама, не зная для чего, добавила. А то Кочкин такой дурак. А что же теперь делать? Растерянно спросила Ника, сама от себя не ожидая такой неуверенности. Обычно она начинала активно кокетничать с понравившимся мужчиной. И дня через два это давало нужный результат. «Не боись, прорвемся!» — громко объявила Леська, и машина рванула с места. Игорь отправился разговаривать с родственниками убитой Соловьевой, а Максим Григорьевич поспешил в магазин «Коллекционер». Его темно-синяя «восьмерка» пыхтела всю дорогу, предвещая скорую поломку. Кочкин гладил запыленную переднюю панель и шептал: «Потерпи, потерпи, миленькая, вот получу зарплату, и тогда уж мы с тобой, ого-го!» Машина, входя в тяжелое материальное положение следователя, везла его дальше. Магазин оказался вполне приличным. Два этажа, яркая реклама, одетые в желтую униформу молоденькие девочки, распространяющие листовки у входа, искусственные цветы, похожие на настоящие, улыбчивые лица стройных продавщиц и бесконечные ряды всевозможной обуви. Максим Григорьевич изучил предоставленный ассортимент и без особого труда нашел и кроссовки, и туфли, и мокасины, купленные убитыми женщинами незадолго до смерти. «У меня 38-й размер!» — тряся над головой красным тапком, кричала дородная тетка. «А вы мне в который раз даете 37-й! Безобразие!» «Это что?» — вторила ей другая, пониже и похудее. «Я тут 3 дня назад сапоги зимние хотела купить, так моего размера вообще не оказалось». Минуя недовольных женщин, Кочкин направился к девушке, на груди у которой красовался бейджик с надписью «Администратор зала». Представившись и предъявив удостоверение, он попросил встречи с директором магазина. И девушка, не прекращая улыбаться ни на секунду, проводила его на 2-й этаж к двери, отделанной светлым деревом. Директором оказалась миловидная женщина лет 35. Она сначала занервничала, узнав, кто к ней пришел, но потом быстро успокоилась. Кочкин ее заверил, что с претензиями по работе магазина к нему никто не обращался, и его визит с жалобами не связан. «Тогда что вас привело ко мне?» — поинтересовалась Лидия Андреевна. «По долгу службы приходится искать многих людей, так что я к вам просто за информацией», — туманно ответил Максим Григорьевич, на самом деле не зная, с чего бы лучше начать. «Буду рада помочь». «Вашему магазину 1/2, срок небольшой. Случались ли за время серьезные инциденты? Странные происшествия? Запомнилось ли что-нибудь в этом роде?» «Не знаю». Лидия Андреевна немного растерялась. «Нервотрепки хватало, покупатели народ вздорный. Но что из этого может заинтересовать следователя? Да и не навредят ли ее слова репутации магазина?» «Да как-то ничего припомнить не могу. Витрину однажды разбили на 1-м этаже в зале. Но это просто 2 покупательницы поругались и подрались. Потом света 2 дня не было, электрики проводку чинили. Вы знаете, все и не упомнишь. Да и, если честно, 1 день похож на другой. Вот 3 месяца тому назад вывеску стащили. На улице на углу повесили указатель, так ночью его отковыряли вместе с куском стены. Вы заявление писали?» «Нет, что вы, ерунда же. По большому счету, подростки, наверное, не знают, чем заняться». «А что на вывеске было написано?» «Только название магазина. Буквы красные, прописью». Этот момент заинтересовал Максима Григорьевича. Мысленно он поставил жирную галочку. «А вывеска была большая?» «Нет, максимум 1 метр. Если вас интересуют точные размеры, я могу узнать». Кочкин задал много вопросов, но ответы ничем интересным не порадовали. Лидия Андреевна пригласила администраторов зала, но они тоже не вспомнили ничего примечательного. «А за время работы магазина увольнений много было?» — спросил он, хватаясь за последнюю соломинку. Директриса тут же позвонила начальнику отдела кадров. 4 уволенных по собственному желанию, без вопросов и проблем, и 1 уволенный со скандалом. «Курочкин Семен Федорович устроился к нам сразу после открытия. Проработал только 3 недели, а потом пришлось с ним попрощаться. Прекрасно его помню. Со своими обязанностями не справлялся, еще и грубил. А какую должность он занимал?» спросил Максим Григорьевич, записывая все услышанное в толстый блокнот. «Мастер, иногда обувь поступает с незначительным браком. Где-то скобочка отогнулась, где-то еще что-то». Лидия Андреевна замялась, и Кочкин понял, что значительный брак тоже скрывается с помощью умелых рук мастеров. Ну вот он и должен был исправлять недостатки. А к нему как в комнату зайдешь, так все одна и та же картина. Коробки с обувью в одном углу, а он с книжкой в другом. Терпели мы, терпели, разговаривали, объясняли. Но у нас же все-таки не изба читальня. Вы сказали, что он уволился со скандалом. Да, раскричался, что интеллигенцию никто не любит и не понимает. Что мы его права ущемляем. И что-то еще в этом роде. А на следующий день устроил маленькую демонстрацию. Простоял до обеда около дверей магазина с плакатом. Кажется, там было написано «Руки прочь от интеллигенции». Поговорив с начальником отдела кадров, изучив личное дело Курочкина и еще немного покрутившись в торговых залах, Максим Григорьевич вернулся в прокуратуру. На его счастье, столовая была еще открыта. У общипанного фикуса сидел Игорь и торопливо поедал пирожки с капустой, запивая их остывшим чаем. Только что приехал, жуя, стал отчитываться он. Был в квартире Соловьевой, живет с теткой. Телефонист звонил неделю назад. Они тоже посчитали это шуткой. «Понятно», — кивнул Кочкин, цепляя на вилку сморщенный шампиньон. «А что про туфли узнал?» «Купила пару недель назад. Тетка, кстати, тоже приобрела себе сапожки. Но маньяк что-то на нее не клюнул. О магазине узнали из рекламы, щит напротив их дома повесили». Игорь стал торопливо рассказывать обо всем, что ему удалось разведать. Максим Григорьевич внимательно слушал. Но мысли его все время уносились в сторону. К ранимому интеллигенту Семену Федоровичу Курочкину и к соседу Олесе Эдик.